Для многих из наших соотечественников личность Дмитрия Донского ассоциируется в основном с битвой на Куликовом поле. Но далеко не все знают, что этот великий князь был первым не только в бранном деле. Именно при Дмитрии Ивановиче московский Кремль стал белокаменным. Он начал печатать и первые серебряные монеты. И именно он передал великое княжение своему сыну без санкций Золотоордынского хана. Дмитрий Донской и его время. У нас в гостях историки Владимир Волков и Сергей Перевезенцев. Здравствуйте. Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, профессор философского факультета МГУ, член Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Владимир Волков, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества и Российской международной академии туризма, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Войны и войска Московского государства» и «Русская рать. Богатыри, витязи и воеводы». Личность Дмитрия Ивановича в нашей истории занимает одно из таких ярких и важных мест наряду с великими именами полководцев, царей, святителей. Он, с одной стороны, и победитель Куликовской битвы, с другой стороны, и прославленный в лике святых Русской Православной Церкви. Итак, Дмитрий Иванович Донской. Вот вся русская в XIX веке, потом советская, по своим причинам, историография, ну, не вся, но большая ее часть, формировалась под таким воспитанным в поколениях интеллигентных людей неприятием власти или оппозиционности к власти как таковой. Такой фронде. Фига в кармане, фронда, как угодно это можно называть. И, соответственно, правление московских князей, начиная еще с Ивана Калиты, и сами эти московские князья воспринимались чаще всего через призму даже источников, которые, естественно, были при их жизни, допустим, в XIV-XV веках, но тех источников, в которых деятельность московских князей оценивалась не очень лицеприятно. Отсюда возникало такое убеждение, что московские князья – это хитрованы, это выжиги. Это такие абсолютно безнравственные люди, которые для того, чтобы добиться своих целей, готовы пойти на любое преступление, лишь бы иметь власть, лишь бы сохранить эту власть. И вот это общее такое негативное восприятие московских князей и затем московских правителей вообще, государей в том числе, оно ведь до сих пор сохраняется в отечественной историографии, да и в общественном сознании. Московское Великое Княжество – государство в Северо-Восточной Руси, выделенное по завещанию Александра Невского в 1263 году из Владимирского Великого Княжества и переданного в управление князю Даниилу Александровичу. Московские князья боролись за преобладающее влияние Москвы в Северо-Восточной Руси, а также за получение от ханов Золотой Орды ярлыка на Великое Владимирское княжение. Одновременно происходил процесс расширения территории княжества. Победа над Золотоордынским войском великого князя Дмитрия Ивановича Донского в Куликовской битве значительно укрепила авторитет Московского Великого Княжества в других русских землях. У нас ведь действительно все сводится тоже к Куликовской битве, к противостоянию на Куликовом поле. Да некоторые и эту ставят под сомнение. И это, да, поэтому вот мне очень действительно хочется поговорить именно о периоде предшествующем, ну и отчасти, может быть, и последующем, чтобы вот не все сводить к Куликовской битве. Почему? Вот я хотел бы в этой связи обратить внимание на вот в свое время одно обстоятельство. В свое время Ключевский Василий Осипович, он сказал очень такую интересную мысль, что московское государство родилось на Куликовом поле. Вот. Но если мы ставим вопрос шире, то ведь рождению ребенка предшествует еще некие периоды, Да, а потом и после рождения нужно же какой-то тоже период для тоже формирования, для воспитания. И здесь вот посмотреть на этот сюжет. Ведь смотрите, 80-й год – великая победа на Куликовом поле, а 82-й год – значит, поражение Тахтамышева, нахождение Тахтамышева, как часто говорят. Вот. То есть трагедия, действительно большая трагедия, но переболев, вот как у юного, как у ребенка, да, двухлетний ребенок, два года всего прошло, переболели и этим, и только, может быть, стали сильнее и опытнее в каких-то государственных делах. Тахтамыш – золотоордынский хан, потомок хана Джучи. В 1380 году Тахтамыш после поражения Мамая в Куликовской битве воцарился в Орде. Он пресек внутренние смуты и сумел на некоторое время восстановить государственное единство Золотой Орды. В 1382 году Тахтамыш опустошил земли Московского княжества, обманом взял Москву, разграбил ее и сжег. Тахтамыш был убит сибирским ханом Шадибеком в 1406 году. Нашествие Тахтамыша, оно открыло глаза тоже, прежде всего, Дмитрию Ивановичу. Ведь до Куликова, Куликовской битвы, до, значит, прямого столкновения с Мамаем, ведь организация борьбы, организация противодействия Орде, она строилась исходя из каких-то договорных отношений с князьями. То есть, ну, тот же 1375 год, значит, когда Тверь была, в общем-то, поставлена в один... То есть, не безвозмездных договоренностях? Нет, то есть, это не было отечественное такое вот согласие? Ну, скорее, даже именно отечественное согласие было за общее дело постоять, но признавать московского князя старшим братом. При этом Дмитрий Иванович Донской в этих своих... Сохранились тексты этих договорных записей между Дмитрием Ивановичем и различными князьями. Но при этом Дмитрий Иванович обещал всем князьям, кто под его руку шел, те или иные кормления. То есть, кому-то он отдавал города, кому-то он уже из своего домена, уже из своего княжества он давал. Андрею Ольгердовичу, Переяславлю-Залесскому. Переяславлю, Владимиру, своему двоюродному брату Серпуховскому, тому самому храброму, который получил свое прозвание. Галич и Дмитров отдавал. То есть, отношения-то были, конечно, вот старший брат, младший брат, скорее. Угу. Вот, это даже звучала формулировка, как молодший брат к старшему князья относились к великому князю Владимирскому, а этот титул носил именно Дмитрий Иванович, хотя на него тоже очень многие покушались, там были свои проблемы. Но за это приходилось платить. И платить землей. Самый дорогой, самый такой настоящий, как бы сейчас сказали, валютой. Землей, городами, да. Трагедии 1382 года, все-таки шло создание такого союза князей. Пусть даже не равного, пускай даже и один князь выше, другие меньше. Но вот нашествие Тахтамыша, когда весь этот союз разбежался кто куда, да, и оказался московский князь один, значит, и вынужден даже уходить в Заволжскую Кострому, да, то это показало, что и научило, и, видимо, был сделан правильный вывод о том, что нужно строить государство уже на совсем другом, значит, основе. На основе расширения границ московского государства. То есть, тот исторический фон, о котором мы вот часто тоже говорим в наших беседах, он связан именно с тем, что подошло время консолидации. Да. И это только раз... по-разному, да. Как она будет осуществляться, эта консолидация. Ведь, скорее всего, не прочь консолидировать были Руси и Дмитрий Константинович Суздальский, и Михаил Александрович Тверской. Да, они тоже были не прочь. Причем у каждого у них, за каждым из них была определенная сила, определенные прошлые традиции, земля своя. Но ярлык все равно не получали на княжение в Орде. Это же сына Дмитрия Ивановича закончилась эта традиция. До сих пор Россия в упрек постоянно ставит ее самодержавные основы. До сих пор нас упрекают в деспотизме, в тирании, там, какие угодно эпитеты. Империализм. Применить. Империализм. Ну, тут много в чем можно обвинить, да. Терминов слов красивых придумать можно много. Но забывают одну очень такую серьезную вещь. Вернее, даже не забывают, а специально об этом не говорят. Что сильная власть правителя в России выстрадана веками собственной истории. Иначе в наших природных условиях, в наших географических условиях, в наших политических традициях, которые на Руси все время существовали, и до сих пор, кстати, эти традиции живы, в той или иной степени, по-другому государство не собрать. Вот все, что мы называем государством, это ведь в том же 14 веке это были отдельные земли. Вот давайте вспомним начало, да, как вообще князь Дмитрий Иванович стал великим князем. Он родился в 1350 году. В 1359 году умирает его отец. Иван Иванович. Сын Ивана Калиты. Сын Ивана Калиты, младший сын Ивана, да. Вернее, второй сын второй, Ивана Калиты. Андрей. Да, там, да. Да, перед этим, в 1353 году, в годы страшной чумы, умирает старший сын Ивана Калиты, знаменитый Симеон Гордый. И умирает вся семья Симеона Гордого, после чего Иван Иванович становится великим князем. Проходит 6 лет, 1359 год, Иван Иванович умирает. И в то время титул великих князей носили московские князья. И в 1359 году из московских, из всех московских князей, которые были, из всего потомства Ивана Калиты, мужского, естественно, пола, остается три ребенка. Девятилетний Дмитрий, его брат младший Иван, который вскоре тоже умер, и двоюродный брат Дмитрия Владимир Андреевич. Это сын младшего сына Ивана Калиты. Что в то время представляло? Мы говорим Русь. Ну, во-первых, единого русского государства не было. Это надо сразу понимать. Были отдельные княжества. Было Великое княжество Владимирское. Да, центр во Владимире находился, престол. Но уже титулом Владимирского князя владели разные князья. То тверские, то московские, то вот сейчас буквально после смерти Ивана Ивановича ими завладеют нижегородские князья, суздальские вернее. Так вот, Русь состояла из огромного количества небольших государств. Притом, что такое Московское княжество? Это даже меньше нынешней Московской области, собственно говоря. И когда на Великокняжеском престоле оказывается ребенок, естественно, взрослые соседи, взрослые князья и соседние княжества не хотят подчиняться ребенку. Ну да, да. Тем более там сразу же интрига, годятся, да. Тем более в это время в Орде идет страшная замятня, как ее называли. Великая, то есть, вот это великая замятня, это да. Борьба между собой, когда там же ханы резали друг друга нещадно просто. Просто вырезали, сами убивали друг друга. Братьев своих. Братьев, отцов там и так далее. Так вот, в 1359 году в Орде замятня, начинается интрига. И очередной ордынский хан отдает великокняжескую шапку Дмитрию Константиновичу. Да. Суздальские и нижегородские князья вот получают шапку великого князя. И Москва оказывается в стороне. Получается, что все то, что делал Иван Калита, все то, что делал его сын Семен Гордый, то, что не успел, ну что там 6 лет править, не успел еще сделать Иван Иванович Красный, с их смертью, в связи с тем, что на московском престоле, из московского княжеского дома остались только три ребенка, все завоевания, мало-меньше, кстати, да, говоря. Все завоевания московского княжества, до того московского княжества, они все рухнули. Здесь, конечно, свою роль, значительную роль сыграл митрополит Алексей, который в итоге добился того, что Дмитрий Нижегородский отдал, добровольно, между прочим, отдал право на владение великокняжеским титулом тогда еще юному 11-12-летнюю Дмитрию Донскому. Дальше, вот после, когда плена, из плена литовского Алексея возвращается в Москву, дальше начинается период, ну, можно так сказать, поиска компромиссов. С одной стороны, а с другой стороны, все более использование московским княжеством своей силы, в том числе духовной силы. Дело в том, что московские князья, ну, вернее, уже тогда Дмитрий Иванович и митрополит Алексей, ведь как они решают проблему с нижегородскими князьями? Очень просто. Очень... Затворяют церкви. Опасность, чем Орда, начинает представлять и Литва. Вот здесь очень интересный тоже момент, надо поговорить. Потому что ставка определенных сил, скажем так, в Орде на Суздальско-Нижегородское княжество, на Дмитрия Константиновича, на его детей, очень, кстати, в политическом плане активных, она потихоньку сходит. Это уже не играет никакой роли. Тут еще ведь какая была комбинация проведена? Юного Дмитрия женят на дочери нижегородского князя. Та самая Евдокия, которая была потом тоже прославлена как православная святая, и чья свадьба состоялась в Коломне, в Подмосковной, и эта семья потом, в общем-то, княжеская семья вошла в историю как некий такой даже образец, может быть, семейный и духовного родства, и таких высоких нравственных отношений в этой семье. И нижегородские князья были, они с родственниками московских, и оказались немножко усмирены. Поэтому вот эта проблема потихонечку была снята. Но вот стала проблема Литвы. Да, проблема. Я бы немножко только еще добавил, потому что Сергей Вячеславович тоже очень хорошую, интересную тему поднял. Действительно, отношения-то, скорее всего, ну, идеальными трудно вот, говорить. Бывает всякое в супружеской жизни. Но вот факт, который не оспоришь, 12 детей за 23, если мне память не изменяет, годы своего супружества, 12 детей, 8 сыновей, не все, правда, выжили. Значит, старший Данил умирает, потом второй сын наследует, Василий, и 4 дочери. То есть... 23 года. Очень серьезный брак. Очень серьезный, ответственный, настоящий, скажем, перед... христианский, православный брак, учитывая, что... Ну, в общем-то, тогда все были чудолюбивые, да, да. И детородные. Вот это, ну, это примирило. То есть, на определенные, на долгие Москвой, годы, да, Москва и с Нижегородско-Суздальской землей стали действовать... Во многом в одном направлении. Евдокия, дочь Дмитрия, становится московской княгиней. Но Михаил Александрович Тверской, значит, в то время Микулинский еще князь, это будет тоже, сейчас немножечко поговорим о том, как он стал тверским князем, это действительно очень важный момент. Он женат на сестре Дмитрия Константиновича. А сестра Михаила Александровича – это вторая жена Ольгерда, литовского великого князя. То есть родственные отношения, они выходят зачастую. И зачастую прямые родственники, значит, потом ведут войну со своими, ну, скажем так, со своей роднёй. От порта пришлось давать. Да. Владимир Андреевич Серпуховской, двоюродный брат Дмитрия Ивановича, московского князя, тогда еще далеко не донского. Он женат на Елене Ольгердовне. Значит, на литовской. На литовской, да. Ходит походами против ее родного брата Дмитрия, который с войсками то один русский город займет, то другой русский город займет. Вот интересно, как они там, когда перемирие заключали, как там подходили. Ну, здравствуй, ну, да. Дорогой. Да. Опять нас жизнь столкнула на бранном ратном поле. Значит, побились, теперь давай мириться. Ну, это мирились и ссорились. И почему? Порядка не было. Не было единства, поэтому зачастую приходилось... Договоры нарушались зачастую через неделю, через месяц после их заключения. Хотя вроде бы санкционировались и церковью. Ну да, крест целовали. Очень сложное время. Время коварства, время братской даже какой-то нелюбви, время ненадежности. И вот в этой обстановке приходилось жить нашему главному герою Дмитрию Ивановичу. We'll be right back. Вот с нижегородскими князьями вроде бы чуть-чуть, но замирились. Да? В это время голову поднимает, как уже говорил, тверской князь Михаил Александрович, который начинает претендовать на получение великокняжеского титула. И одновременно поднимается Литва в это время. А что такое Литва? Вот в том, в середине XIV века. Ну, сама по себе Литва, вот она была еще даже меньше, чем нынешняя Литва. Но они завоевали многие земли, славянские, традиционные славянские земли, те земли, которые входили в состав, ну, условно говоря, древнерусского государства, русские княжества. Западнорусские земли. Западнорусские, юго-западные русские земли, бывшее Галицкое княжество, там, Минское княжество и так далее, и так далее. Вот эти земли. И получилось, что в Литве основная, ну не основная, но значительная часть населения – это русское православное население. Даже основное. 9 десятых. 9 десятых, да. И вот в XIV веке государственный язык русский. Официальная вера – православие. Церковно-литовские земли, входящие в состав Великого княжества Литовского, подчинялись митрополиту, сидящему в Москве. Потому что это была единая митрополия, всея Руси. Вот все бывшие русские земли так пока единой митрополии и да, официальное и название государства Литовское и Русское. Ольгер титуловался как великий князь Литовский и Русский. И всегда это подчеркивал и русский. Совершенно верно. Это очень большое. Все были московские, тверские, там, а этот русский. И, скорее всего, задача тоже у Ольгерда была очень интересная. В пику великому князю Владимирскому стать объединителем Руси, но вокруг Литвы. Ольгерд, великий князь Литовский, боролся за расширение Великого княжества Литовского, одержал победы над Тевтонским орденом и Золотой Ордой. Ольгерд присоединил часть западно-русских земель, пытался также распространить свое влияние на Псков и Новгород, но не добился существенных успехов. Поддерживал Тверское княжество и трижды совершал неудачные походы на Москву. Три центра было в XIV веке возможных, которые могли объединить русские земли вокруг себя. Москва, Тверь и Литва, то бишь, Великое княжество Литовское. Тверь, да, еще мы об этом, может быть, сегодня поговорим. Но вот, например, насчет Литвы я не уверен, что она на самом деле была центром объединения именно русских земель. И по одной простой причине. Дело в том, что как раз вот та тема, которую вы подняли, литовские князья. Литовские князья не были православными людьми. Правящие князья. А то даже есть... которые крестились лукаво. Тот же самый Ольгерд, умирая, завещал себя похоронить по языческому обряду. То есть тогда они еще метались вот внутренне, да, если мы берем внутренние их ощущения, они метались между православием и язычеством, потому что недавно, собственно, Литва была крещена. Но в это же время Литва, в силу того, что она ограничивала западный европейский мир, начинает активно использовать католическую карту. Более того, в своих отношениях с Константинопольским патриархатом литовские князья постоянно пугали. Шантажировали, я бы даже сказал. Даже шантажировали константинопольских патриархов в том, что они уйдут в католичество. И в итоге ушли в католичество. То есть, духовно, так сказать, вот внутренне, религиозно литовские князья никогда не были близки русским людям и русскому православному населению. И именно поэтому Литва не могла претендовать на центр объединения всех русских земель. Они могли претендовать на создание собственного литовского княжества с подчиненным славянским православным населением. Но вот с моей точки зрения, называть Литву третьим центром объединения русских земель ни в коем случае нельзя. Возьмем первое литовщина, первое нападение Ольгерда и Михаила Александровича на Московское княжество. Битва на Тросне. Значит, выбитый русский полк, русская рать уничтожена практически. Погибли все воеводы. А всех пленных приказано кому пытать. То есть, всех пленных подверглись бесчеловечным пыткам литовцами с целью узнать, на Москве ли великий князь, ждут, не ждут, где войска. То есть, вот здесь как, уже как враг. То есть, если западно-русские князья потенциальные союзники, потенциальные подданные, потенциальные граждане, не будем так говорить, подданные, великих, значит, литовских князей, то Москва здесь зачастую уже как именно враг, который нужно... Видимо, опасения тоже своеобразные были, значит, о том, что Москва сильным уже врагом становится, и нужно ее разорить и снова... статус ее понизить. Чему завидовали, говоря о московских князьях, с точки зрения экономики, процветания, доходов? Откуда... Тут самое-то важное в том, что, во-первых... Хватало средств расплатиться частично с Ордой и частично, значит, знаете, копить. Знаете, это дело очень непростое. Сергей Вячеславович очень, кстати, правильно сказал. Ревность к пребыванию митрополита в Москве. Митрополит, значит, зачастую действует в сторону московских князей. Это читалось постоянно. И когда Ольгерд пытался Романа получить, ну и получил на митрополию отдельную от московской, недолго это, правда, был Тверской Боярин, бывший боярин из боярской семьи, потом, значит, епископ Тверской, значит, Роман, он стал митрополитом литовским, потом Киприановская вся эта история. Это, кстати, забывать не стоит. Во многом-то Москва стала подниматься и осилила Тверь, это тоже благодаря поддержке еще Петра, значит, митрополита. Тут еще, вот если говорить об экономическом таком начале, что ли, да, во-первых, великий князь обладает правом собирать ордынский выход. И, соответственно, у великого князя, в руках великого князя концентрируются огромные средства материальные, которые собираются со всех подвластных ему земель и затем тем или иным способом отправляются в Орду. Это была очень мощная сила, возможность собирать. Так вот, за этот пост и дрались. Но вот та жестокость, о которой здесь говорил с литовцев, то религиозное несовпадение, о котором мы тоже уже говорили, между Русью и Литвой, как мне представляется, все-таки вывели Литву из народного сознания как претендента на русскую столицу, именно русскую столицу православного народа. Вот Литва, она в народном сознании находилась немножко за рамками этого понимания. Но была Тверь. Тверь – очень мощный город, очень сильный, с амбициозными князьями. И вот, в частности, в годы Дмитрия Ивановича там княжил князь Михаил Александрович, который вступил в борьбу за великокняжеский трон. Ярлык, можно так сказать. За великокняжеский ярлык. И даже добился этого великокняжеского ярлыка, отнял его у Дмитрия Ивановича. Тверское княжество, княжество в Северо-Восточной Руси 13-15 веков, занимало территории по верхнему течению реки Волги и ее притокам. Основные центры Тверского княжества – Тверь, Кашин, Кснятин, Зубцов, Старица, Дорогобуж, Холм. Город Тверь возник в XII веке из ремесленно-торгового поселения в устье реки Тверцы. В 1327 году в городе произошло крупное восстание против монголо-татаров. Тверское княжество имело торговые связи с Прибалтикой, Кавказом, Ближним Востоком и Средней Азией. При Иване III Васильевиче княжество вошло в состав Московского государства. Ничего у Твери не получилось. И вот почему. Дело в том, что Тверь в своих действиях была союзником Литвы. Ведь в 70-е годы, в конце 60-х, начиная с 1369 года и затем в начале 71-й половины 70-х годов, было три очень крупных нашествия Литвы на русские земли. Они в русской истории так и вошли под названием «Литовщина». Литовщина. Причем второе нашествие сравнивали с нашествием Батыя, настолько оно было разорительно. Ни разу... Которому мало чего известно, собственно говоря, в массовом сознании. В массовом сознании этого не знают. Но дело вы еще не... запомнили. Но не знают еще одного факта, о котором тоже чуть уже мы сегодня говорили, что вместе с литовским князем на русские земли ходил, на московские земли ходил тверской князь. Это был совместный поход. И смоленский. Ну, смоленский, потому что он был и нашим, и вашим. Ему нужно было был здесь в разные стороны. Да, то на одного, то на другого. То с одним, то с другим мог ходить. Это дело тонкое такое было. Да. Вот. В данном случае я говорю о Твери, потому что это обычно, вот помните, вот, например, Ивана Кулите ставит в пику, что он с татарами ходил на Тверь в 1328 году и разорил, значит, Тверь была разорена, да. Но и тверяки ходили, только с литовцами ходили на Москву. И ни одна из этих трех литовщин не увенчалась успехом. Москва взята не была, был уже построен белокаменный Кремль. Войск очень даже вовремя, не... очень вовремя. Очень вовремя. Даже войск в Москве не было, просто запирались в Кремле. Литовцы и тверичи разоряли все подмосковные владения, разоряли города, грабили, убивали, жгли, уходили. Три литовщины закончились неудачей. В итоге был подписан мир. Кстати, третья литовщина, литовские войска даже не пустили в московские земли. На границе их Дмитрий Иванович встретился уже со своими войсками. Уже у него уже были силы, чтобы ответить. В Верховье Хакитово как раз в этом город Любовь. Вот эта встреча была, да-да-да. И таким образом... К 70-м годам, да, но тверичи продолжали, тот же Михаил Александрович продолжал претендовать на великокняжеский стол. И вот здесь опять же подключился митрополит Алексей. Общими усилиями Михаила Александровича Тверского нейтрализовали в этой борьбе за великокняжеский стол. И вот какая интересная вещь сложилась в середине 70-х годов. Москва в самом деле в это время стала самым сильным княжеством. С мощной дружиной. Экономически очень сильная, потому что многие годы концентрировалась власть. И вот здесь вот тоже о чем мы не должны забывать. Как была достигнута победа в Куликовской битве? В середине 1370-х годов великий князь Дмитрий Иванович Московский и великий князь Владимирский, и митрополит Алексей создают мощный кулак русских князей. Создается Великорусский союз княжеский. Проходит княжеский съезд в Переяславе. Князья встречаются отдельно, подписываются эти договорные грамоты. И все князья, сохранился текст договорной грамоты, во-первых, обещают служить Дмитрию Ивановичу и по его призыву идти на Орду. Вот для чего все это делалось. Ведь главная цель была всей этой борьбы – освобождение от ордынского ига. Вообще получали великокняжеский ярлык. Приезжали или сам князь, или послы князя в Орду. Киличи, да, значит. Кто больше денег даст, тем более там ханы менялись с невообразимой скоростью, тот и получал чаще всего. И вот Михаил Александрович Тверской надавал столько обещаний. Такие на себя взял долговые обязательства за то, что его сделали великим князем. Что на Руси летописцы в ужасе об этом сообщали. И какая была история? Он уже с великокняжеским титулом приезжает, значит, на Русь и должен ехать во Владимир. А Дмитрий Иванович, который уже вроде как не великий князь, отдает приказ владимирским жителям, сам он в Владимире не был, не пускать Михаила Тверского. Клятву взял на кресте. И вот на этот раз клятва подействовала. И владимирские жители без какого-либо князя сами по себе, исполняя приказ Дмитрия Ивановича, не пустили Михаила Тверского во Владимир. Он простоял под Владимиром и пошел мириться. Во-первых, огромные деньги действительно он надавал. 10 тысяч рублей. По тем временам это колоссальные деньги. Ну, в конце жизни Дмитрия Ивановича Москва платила Орде 5000 рублей. В год. В год. Дань выхода. Это был годовой выход. Да. А это выходит двухлетний, значит, то 10 тысяч рублей. Взял на себя в два раза больше обязательств. А да, земель-то у него меньше. Это раз. Меньше. Во-вторых, в залог, значит, ордынские ростовщики, люди непростые, он оставляет своего сына Ивана. И когда потом приезжает, вот действительно, не пустили владимирцы к себе Михаила Александровича Тверского, но они не пустили и татарского посла Сырыхожего. То есть здесь уже немножечко другое. Это не просто русский князь, но и представитель верховной власти, верховной силы, которая долгое время нависала и, в общем, пугала. Не пустили. И Сырыхожа, понимая, видимо, вот ту силу, которую Москва уже имеет, он бежит к Дмитрию. Берет от него даров, конечно, очень много. Ну, его там поили, кормили, ублажали. Но потом он перед Мамаем разбивается действительно, скажем так, в лепешку, современным языком говоря. Но на его стороне проводит политику, которую Дмитрий Иванович. И Дмитрий Иванович, вот здесь надо отдать тоже должное. Он едет в Орду. То есть здесь вот, мужество великое после всех тех, значит, неподчинения ханской воле. Мамай, конечно, не хан был, но у него все время был запасной хан, от которого ярлыки-то и давали. Значит, едет и получает, значит, ярлык, а самое главное, выкупает этого царевича, извините, не царевича, да, княжича Тверского Ивана за 10 тысяч. То есть Москва находит деньги, про финансовую, видимо, аккумуляцию мы уже здесь слышали все. Значит, и потом только, ну, пока Тверской князь не смог через достаточно продолжительное время выплатить все эти деньги и вернуть города, захваченные московцами, только тогда возвращается. То есть меняется ситуация. Действительно, Москва вот постепенно набирает силу, с которой потом и выйдет. К 1975 году получилось. Нижегородское княжество нейтрализовано. Тем более, что московские полки начинают защищать нижегородские земли. Это регулярные полки. Ну, это уже армия, дружина. Тогда что? Тогда регулярной армии не было. Я имел в виду, профессиональные, что это профессиональные люди, да, которые занимались, да, только еще тем, что... городские полки, вот городские вои эти знаменитые. Нижегородское княжество нейтрализовано. Рязанское княжество частично тоже уже в союзе находилось с Москвой. Там была своя история. Тверское княжество нейтрализовано политически, потому что сын-то Тверского князя Михаила Александровича выкуплен московским князем. Теперь должник, долги-то заплатил московский князь за Тверского князя, обложив, кстати, после этого своих подданных дополнительными поборами. Потому что откуда земли? Деньги-то брать? С простого народа. Это очень дорого выкуп Тверского княжества обошелся московским жителям, простым московским жителям. Тверское княжество нейтрализовано. Литва в это время как раз тоже оказалась фактически нейтрализовано. И вот создается этот Великорусский союз. Все русские князья, ну, северорусские князья видят: сила за Москвой. Вот где проявился, ну, в самом деле, по тем временам и политическое чутье, и организаторский талант Дмитрия Ивановича Донского. Которому было лет 25 к тому моменту, наверное, да? К 75-му году ему было всего 25 лет. Ну и, конечно, мудрое руководство Алексея. Школа, конечно, колоссальная у него с детства, политического воспитания. Тем более, не просто на каком-то теоретическом уровне, да, а постоянно практикой подкрепляемая. А что делать? Жить? Причем это не интриги, это политика спокойная, планомерная и качественная. Потому Я бы спокойной это не назвал. Нервы постоянные там были. Имеется в виду спокойные, то есть можно было планировать, да, было тяжело, но расчеты делались на трезвую голову. На трезвую, но... Вместе с митрополитом. Знаете, я еще тоже, чтобы добавил здесь. Видимо, у Дмитрия Ивановича цель была... Это вывести все-таки свою, собрав Русь, пусть пока, да, Великокняжеский союз, Великий союз, это русский, значит, вывести ее на бой с Ордой. Орда слабеет, там идет братоубийственная уже война во многом. Значит, другие, наоборот, русские князья постепенно понимают силу Москвы и готовы волей, неволей, но с этим делом смиряться. И смотрите, очень интересная есть такая динамика, она почему-то малозаметна. Но впервые, если мне память не изменяет, это договор 1372 года с Литвой. Впервые там запись идет о признании Великого княжения как вотчин. московских князей. Впервые там осторожно, пока это то есть вотчина только... то, что отец может передать сыну по наследству. Наследственное владение. Потом очень интересный этап – это договор с Тверью 1375 года, когда вся русская земля, причем сила, как многие считают, даже больше, чем видно будет потом на Куликово поле, значит, обложила Тверь, и Михаилу Александровичу деваться некуда. Он заключает договор, признавая себя младшим братом. Вот это все знают. Но там есть еще очень интересные моменты. Там не только вотчину признают, значит, Владимирское княжение за вотчины московских князей. Там вотчины московских князей признается и Новгород. Это вот впервые тоже идет. Да-да-да. То есть очень, очень самый богатый город. С большой перспективой вот этот договор. А самое главное тоже, как, то будет Литва на Москву, значит, Твери против Литвы помогать. Будет Орда на Москву помогать Твери Москве против Орды. Так, ну, как соответственно, и взаимные обязательства. Будет Литва на Тверь, ну, кто бы Твери пошел на своего близкого родственника, тем более союзника надолго. Значит, Москва поможет Твери. Пойдет Орда на Тверь, тоже, в общем-то, во многом гипотетичный, конечно, момент. Может, Москва от Твери. Но это взаимные обязательства, но они работали. И вот здесь очень интересна вот эта динамика, как постепенно, значит, начинает Москва потихоньку, осторожно, но вести разговор о том, что это первый, значит, город, первая столица, и, значит, вокруг Москвы должны сплотиться и объединиться русские земли. Я вот приведу одну цитату летописца, там, ну, в пересказе приблизительно так это звучало, от Дмитрия Ивановича. «Умом совершен муж бяше, многие же враги, и восташи на не победи, и во всех странах славно имя его бяше». Какие страны имеются в виду, в каких странах было прославлено имя? Вот мы говорим, вроде как все тут свои. Литву, там каждый княжеский все-таки это еще страна, да, была своя. Ну, во-первых, это был или такой, просто вот как бы стороны. Ну, идиоматический оборот, летописный или житийный оборот, и все страны о нем слышали и прославили его. И это в самом деле было так. Но во всяком случае в Константинополе о нем знали, потому что там была своя проблема с церковью, и в Орде о нем знали, в Литве знали, то есть вот ближайшие. Если говорить о Западной Европе, то после того, как на Руси, после того, как Русь попала в ордынскую зависимость, ведь Русь пропала из орбиты внимания Западной Европы. О ней потом вспомнили только в конце 15 века уже. Поэтому мы не знаем уж, как там, какие, где, что были реакции. Русь воспринималась как часть единого татарского государства, хотя таковой не была. И сама Русь не хотела быть. Вот в самом деле, ведь, знаете, это редкий, один из небольших, может быть, случаев в истории, когда человек прожил 39 лет, с 9 лет он правил княжеством, собирал вокруг земли, и всю жизнь им владела главная мысль, главная идея – освободиться от Орды, не подчиняться Орде, стать свободной, сделать русскую землю свободной. Ведь в 1389 году, умирая, он написал завещание. Он первое завещание свое написал в 1374 году, когда ехал в Орду первый раз получать, вот после всех этих перипетий с тверским князем, с Литвой, ехал получать великокняжеский ярлык. А второй раз, уже умирая перед смертью, 1389 год. И там завещание очень подробное, много чего там написано, но там есть одна такая фраза. Я не дословно, но мысль ее передам, что... А вот буди сыном моего и детям моим, то есть потомкам моим. Да, он очень подробно расписывает, какую, с кого брать дань, чтобы заплатить Орде. В то время дань Орды восстановилась. И дальше мысль. А вот буди дети мои, не придется дани платить Орде? И не платите. Переменит Бог Орду. Переменит Бог Орду, и не будем мы дань платить. Вот это вот была его мечта, освободиться от этой дани. И, между прочим, именно Дмитрий Иванович Донской был первым, кто эту мечту осуществил. В в середине 70-х годов он перестает платить дань Орде. Орда не получает выхода. Значит, это для Орды тоже проблема. Значит, финансовые ресурсы страны не беспредельны. Тем более, это действительно в то время кризис. Ведь отпадают в это время не только заметни. Отпадают земли за Ургенча бывшего. Отпадает, отпадает улус Нагая, это Дунайский улус, то есть это Молдавия там создается. Отпадает, отвоевано Подолье Ольгердом, да, вот эта знаменитая битва у Синих Вод, которая вот фактически позволяет Орде, Литве стать государством от моря до моря, значит, которым позднее многие будут этим козырять великим литовским прежними, значит, владениями. Значит, сжимается. Да и распад, да, на Заяицкую Орду, на Мамаеву Орду. То есть, и у Мамая-то сил уже меньше. Он может реально вывести гораздо более, скажем так, войско меньше по, скажем так, численности, чем прежние, значит, владыки Орды. Здесь очень большая перспектива перед Дмитрием открывалась. Золотая Орда, улус Джучи, государство, созданное в ходе монгольских завоеваний в начале 1240-х годов. В состав Золотой Орды входили степи Восточной Европы, Казахстана, Западной Сибири, земли в Крыму, на Северном Кавказе, Волжско-Камская Булгария и Северный Хорезм. Находясь в вассальной зависимости от Золотой Орды, русский улус, Северо-Восточная Русь, сохраняла автономию, старые княжеские династии и христианство. В 15 веке Золотая Орда распалась на Большую Орду, Сибирское, Казанское, Крымское и другие ханства. Мы в сегодняшней программе говорим много и правильно говорим вот о важнейших политических решениях, которые, собственно, записаны в летописях. Это хождение, битвы, решения, встречи. А что можно сказать, хотя источников, я понимаю, очень мало, о личности самого Дмитрия Ивановича? Вот только что я цитировал, что был очень умным человеком в глазах современников. Был ли он ученым человеком? И кроме вот того, что мы знаем, он там Кремль построил, да, белокаменный, какие бы еще такие вехи из его деяниях можно было подчеркнуть, кроме, естественно, Куликовской битвы? Собственно, вот все, о чем мы говорили, это и есть его деяние. Как он начал заново, по сути дела, собирать разваливающуюся Владимирскую Русь, собирать заново, в новых условиях, на договорных основах, когда он был не старше, ну, по возрасту, по жизненному опыту своих собратьев, да, младших, молодших братьев, соседних князей. Он был их или ровесником, или там чуть постарше, чуть помладше. И многие его не воспринимали как серьезного правителя. И то, что он... Ему удалось с помощью митрополита Алексея собрать в середине 70-х годов вот этот Великорусский союз. Это великая заслуга. Потому что именно этот Великорусский союз и вышел потом на Куликово поле. Хотя уже даже в меньшем составе, потому что его начали бить. Ведь смотрите, ни одно действие не бывает без противодействия. Всегда, если ты что-то делаешь, ты всегда находишь какое-то сопротивление своим поступкам, своим делам. Так и... Великий князь Владимирский, Московский Дмитрий Иванович. Он создает этот Великорусский союз, он перестает платить дань Орде и моментально получает ответные удары. Орда бьет сначала нижегородцев, их надо закрывать этими войсками, бьет рязанцев, их надо закрывать московскими, опять же, войсками. Да, вот знаменитая битва на Воже 1378 года. В Рязанской земле происходит эта битва. И постепенно начинает, Литва поджимает, постепенно этот Великорусский союз начинает ужиматься. И ведь на Куликовское поле русская рать вышла с меньшим составом, нежели ходила под Тверь в 1375 году. Вот это интересно, я не знал, да. Это был меньший состав, потому что к тому времени, вот увидев усилившуюся Русь, становящуюся все более сильной Московскую Русь, ее начали бить со всех сторон. Плюс интриги церковные. Дмитрий привык при Алексии, значит, доверять церкви, значит, видеть в ней оплот, надежную опору. Значит, и поэтому, когда Алексия не стало, 1378 году, для него это становится действительно большой проблемой. И он ищет такую опору. У Дмитрия Ивановича проявилась такая черта, это, видимо, была черта всей московской династии, может быть, даже наследственная черта, если такого рода вещи передаются по наследству. Я не генетик, не знаю. Но вот могу предположить по аналогиям историческим, да, Дмитрий Иванович был, ну, в самом деле, ведь, ну, что такое Куликовская битва? 30 лет ему было всего. Да? Вот по сегодняшним временам это даже не политик, это не серьезный политик. Это еще вот человек, который только-только на подходе к тому, чтобы заняться серьезной политической деятельностью. Это какие-нибудь... Да и военные чины небольшие. Да и военные чины, дай бог, капитан еще. Это все-таки, наверное, майор. Вот. А человек решает судьбы народа. Я бы даже не сказал страны, а судьбы народа решаются. Мамай, это озверевший шел на Русь. Да и литовцы были не подарок. Негуманнее. Да, кстати, Мамай сформировал войско, понимая численность его, понимая, какое войско у Москвы. Конечно. Данные это у него были. Ну, так вот, возвращаясь к характеру. И вот эта черта была впоследствии, как мне кажется, московских правителей. Он вдруг осознал себя, вот когда у него эта сила сформировалась, князья признали, он себя молодшими братьями по отношению к нему, он осознал свою силу своего личного решения. И он начал вот это, и это еще, видимо, была черта характера, он очень любил делать по-своему. Вот он хотел добиться того, как должен выглядеть тот или иной, ну, говоря современным языком, проект, да, как та или иная ситуация, как вот ему видится, вот должно было быть проведено в жизнь его решение, его видение этой проблемы. В 1378 году умирает митрополит Алексий, но еще до того, в силу того, что ведь тоже не надо забывать, Константинопольская церковь в XIV веке фактически жила за счет подаяний с русских земель. Потому что больше у них особо там средств брать было нет. Да, там вымогались такие взятки с претендентов на тот или иной митрополитический стол. Ну, это ни словами описать, ни сказать. Просто, так сказать, не рассказать об этом в полном масштабе. И, конечно же, Дмитрию Ивановичу нужен был человек после смерти Алексея, который будет проводить его политику. Надежный. А он уже привык быть, мало того, что союзником с церкви, он уже привык немножко церковью и командовать. Что церковь должна с князем русским быть воедино в это время. И посылается Митяй, вот этот знаменитый его духовник, настоятель собора, которого за один день в летописи сохранилась запись. Архимандритом сделали. Монахом сделали из простого священника. Что утром был белец, то есть белый монах-священник. Да. После обеда стал чернец, значит, монахом. Потом спасский архимандрит. Да. Его посылают в Константинополь, и ведь Дмитрий Иванович дает ему долговое обязательство. Что сколько не потребуется, сейчас, секундочку, сколько не потребуется денег на то, чтобы Митяя сделать митрополитом, все долги берет на себя Дмитрий Иванович. То есть долговое обязательство. Ну, чаще всего это были генуэзские купцы или, допустим, венецианские какие-то банкиры там, и так далее. Вот те, у кого брали деньги, в Константинополе можно было взять деньги, а затем эту долговую расписку предъявляет Дмитрию Ивановичу, плати. И то есть, вплоть до того, так он хотел, чтобы Митяй стал митрополитом. Но Митяй умирает. Еще в дороге, еще на подъезде к Константинополю. Скорее всего, его отравили, такое общее мнение. И в итоге, а в это время уже на Русь назначен митрополит, который еще при жизни митрополита Алексея был назначен. Он митрополитом, причем митрополитом литовским, Киприан, который ориентируется на Ольгерда, который ориентируется на Литву, которого в Москву не пустили, его ободрали и выгнали из московских пределов, выставили просто за пределы московского княжества. На примере этих церковных отношений видно, как Дмитрий Иванович стремился реализовать собственную волю. Когда Митяй умер, русские послы, а что делать? Надо же митрополита на Русь перевести. Что мы будем делать? И они решают, а давай-ка мы переяславского священника Пимена сделаем митрополитом. И составили подложную грамоту, что это на него все долговые обязательства дал Дмитрий Иванович. И набрал этим немеренное количество. Немеренные долги Пимен набрал по этим долговым обязательствам в Константинополе. И приехал радостный, с белым клубуком. В белом клубуке, это уже после Куликовской битвы, он приезжает радостный, Что делает Дмитрий Иванович? Это к вопросу, опять же, о его характере и стиле правления. Что он делает? Он ему, сейчас бы сказали, наверное, по матушке, да? Я не знаю уж, как языком тогда это говорилось, да. Он ему сказал, да ты долгов набрал на мое имя, я тебе долги платить не буду. Лично содрал с него митрополитический колобук и отправил в тюрьму. В чухлому, в ссылку. Да. То есть, точно. Это был человек очень решительный, стремящийся добиваться именно своего, своей цели. Это была черта, которая потом, как мне вот лично кажется, стала основой характера всех московских правителей. Во время нашествия Тохтамыша Москва была взята во многом благодаря действиям нижегородских князей, родных братьев великой княгини Евдокии, Василия и Семена, которые, начав переговоры с москвичами, потом сделали так, что Москва-то... Но они пообещали, что никого не тронут, ворота открыты. А вот что интересного потом? Вот, казалось бы, вот учитывая те личные качества Дмитрия Ивановича, да, для него это... То же самое, что Иван Велиминов. Враги, изменники, которые... Ведь трагедия это была страшная. Ведь когда вернулся Дмитрий в свою Москву, 24 тысячи трупов. Это считается это абсолютно точно, потому что потрачено 300 рублей. Известно было, что рубль платили за 80... На похороны 80 человек. Деньги по тем временам колоссальные. Вот, да и количество погибших колоссальное. Точно известно, кто виновники, одни из виновников этой трагедии. Но проходит несколько лет, и он спасает своих незадачливых родственников Василия и Семена от их брата Бориса в очередной раз, отстаивая их права на тот же самый Нижний Новгород. То есть, это не отходчиво. Это, наверное, все-таки какое-то стремление к какой-то политической целесообразности. Если говорить о характере Дмитрия Ивановича, наверное, цельность. Цельность личности и подчиненность, умение подчинять и свои прихоти, и свои нежелания, но подчинять достижению цели. Потому что, конечно, с его-то вот этим характером, с его желанием быть первым и полностью реализовать свою волю, договариваться и идти на компромиссы, это было очень ему непросто. Но он шел на эти компромиссы, ведь Киприанов, в конце концов, он одно время посадил, потом выгнал его. Но приходилось все равно эти компромиссы заключать, в этих компромиссах участвовать. И вот цельность. Ради достижения цели он собственные какие-то внутренние горделивые или качества, или еще что-то он умел смирять. Он умел смирять себя ради, собственно, спасения Руси. И ведь недаром все-таки именно он из всей плеяды московских князей остался самым ярким и самым любимым в народе. Что ж, на этом время нашей программы подошло к концу. Я благодарю моих гостей за столь интересную сегодня беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго!